Глава 8. «Понятия не имею», — растерянно посмотрел на меня Сомов. Я устроился в глубоком кожаном кресле напротив стола главврача, внимательно наблюдая за его реакцией. Это был не дружеский визит, это был допрос. «Петр Александрович», — начал я. Мой тон был ровным, как при сборе анамнеза. «Давайте рассуждать логически. Еще раз, по порядку. Вчера вечером, около 8 часов, доктор мертвый из морга получил приказ немедленно кремировать все неучтенные тела. Вы абсолютно уверены, что не отдавали такого распоряжения?» «Святослав Игоревич, да вы что? Категорически нет. Я вчера с 3 часов дня до полуночи разбирал документацию. Вот, смотрите». Он схватил со стола толстую папку и почти швырнул ее передо мной, раскрывая на первой попавшейся странице. Десятки подписанных им бумаг со вчерашней датой. «Я подписывал договоры на поставку медикаментов, утверждал штатное расписание, согласовывал ремонт в хирургическом отделении. В морг я вообще не спускался с момента назначения. Да и по телефону туда не звонил. А мертвый абсолютно уверен, что приказ исходил именно от вас. Как это вообще возможно?» Сомов схватился за голову, взлохматив и без того растрепанные волосы. «Он что, с ума сошел? Перепутал меня с кем-то?» «Давайте выясним», — предложил я. «Позвоните ему прямо сейчас, при мне». Он кивнул. Его рука потянулась к тяжелому аппарату внутренней связи. Быстро нажал на кнопки, набирая короткий номер морга. «Алло! Морг? Мертвого к телефону, срочно!» «Да, это главврач». Наступила пауза. Я наблюдал, как лицо Сомова меняется. От раздражения к недоумению, а затем к растущей, почти осязаемой тревоге. «Мертвый! Это Сомов! Слушайте внимательно! Еще раз про вчерашний приказ о сжигании тел. Откуда он поступил?» Он слушал ответ. Его глаза становились все шире. «Что значит, вы звонили? Когда? По внутреннему телефону? И голос был мой? Мой или похож на мой?» Он бросил на меня панический взгляд, продолжая слушать. «Вы абсолютно уверены? Да, понимаю, вы 20 лет работаете. В голосах разбираетесь. Готовы поклясться? Нет, мертвый, послушайте. Я не звонил. Это был не я». Еще несколько секунд он слушал, затем медленно, словно она весила тонну, положил трубку. «Святослав Игоревич», — его голос дрожал. «Мертвый клянется, что вчера в 8:15 вечера я лично звонил ему по внутреннему телефону. Говорит, узнал мой голос с первого слова. Даже манеру речи узнал. Я, оказывается, часто говорю так вот и следовательно. И вчера в разговоре эти слова тоже были. Итак, это была не просто подделка приказа. Это была идеальная имитация. Голос, манера речи, знание внутренних протоколов. Это не работа какого-то случайного шутника. Это работа профессионала. Профессионала, который знал Сомова, знал его привычки, имел доступ к внутренней телефонной линии клиники. И, что самое главное, знал, какое именно тело нужно уничтожить. Это был не хаотичный саботаж. Это был точный хирургический удар, нацеленный прямо в меня. И мой ручной главврач был лишь невольным инструментом в этой атаке. Я откинулся в кресле, быстро анализируя информацию. Кусочки головоломки складывались в неприятную картину. Подделка голоса с такой точностью. Либо профессиональный имитатор, либо магическое воздействие. Учитывая, что мертвый не помнит курьера, скорее всего, второе. Заклинание голосовой мимикрии плюс чары забвения. «Петр Александрович», — произнес я, глядя ему в глаза, — «ситуация предельно ясна. Кто-то в этой больнице играет против вас. Причем играет профессионально. Вас хотели подставить под уголовную статью». Сомов побледнел так, что стал похож на собственных пациентов из реанимации. А затем закрыл лицо руками и простонал. «За что же мне все это? Я же только вчера эту проклятую должность получил. Кому я уже успел насолить? Кому помешал? Что за нюня? 50-летний мужик, опытный врач, охнычит, как гимназистка перед экзаменом по латыни. Где твоя выдержка? Твой профессионализм?» «Так, хватит паниковать». Я резко хлопнул ладонью по столу. Звук выстрела эхом прокатился по кабинету. Сомов вздрогнул и убрал руки от лица. «Паника — худший советчик в кризисной ситуации», — продолжил я жестко. Вы главврач крупной больницы, а не барышня на первом балу. Соберитесь. Где Свиридов?» «В своем кабинете, наверное». Сомов заморгал, приходя в себя. «Он теперь начальник охраны, кабинет на первом этаже». «Отлично. А эти двое из ларца одинаковых с лица, они еще работают?» «Кто?» Сомов растерянно нахмурился. «Какие двое из ларца? Вы о чем?» «Охранники. Леонид и Вячеслав. Два шкафа в костюмах, на близнецов похоже». «А, эти? Да, конечно, работают». «Свиридов их оставил». «Он много кого оставил. Классный, кстати, специалист. Спасибо вам». «Вызывайте всех троих. Немедленно. Говорите, что срочное совещание по безопасности». Мои четкие действия помогли развеять панику Сомова. И он, наконец, собрался. Через 7 минут в кабинете были уже все трое. Свиридов вошел первым, подтянутый, в новой с иголочки форме начальника охраны. Взгляд преданной овчарки, готовый выполнить любой приказ хозяина. За ним почти бесшумно вошли братья шкафы Леонид и Вячеслав. В одинаковых черных костюмах, белоснежных рубашках и строгих черных галстуках. Как два клона из фантастического романа, созданные для одной цели — внушать уважение и ломать кости. Все трое слегка рабели. Кабинет главврача все-таки, святая святых клиники. Даже Свиридов, несмотря на свою новую должность, держался чуть скованно. «Господа, у нас серьезная проблема!» Начал я без предисловий, вставая из-за стола и занимая позицию в центре комнаты. Теперь я был не гостем, я был командиром, проводящим брифинг. Кто-то в этой клинике ведет подрывную деятельность против руководства. Вчера вечером неизвестный, выдав себя за Петра Александровича, отдал преступный приказ. Использовалась либо высококлассная техническая имитация голоса, либо магия. Свиридов мгновенно подобрался. Из преданной овчарки он превратился в боевого пса, готового к атаке. «Что требуется, доктор Пирогов?» — тут же уточнил он. «Найти и обезвредить того, кто за этим стоит. Первое. Проверить весь персонал, имевший доступ к внутренней телефонной линии вчера с 8 до половины 9 вечера. Полный список. Второе. Выяснить, кто в последние дни интересовался моргом и, в частности, неучтенными телами. Любые слухи, любые вопросы. Третье. Проверить систему магической защиты клиники». «Магической защиты?» — спросил Леонид. «В клинике, в ключевых помещениях установлены простейшие защитные амулеты. Наследие паранойи прошлого главврача. Если кто-то использовал магию для имитации голоса, амулеты должны были зафиксировать энергетический всплеск. Проверьте их состояние и показания». «Понял!» — кивнул Вячеслав. Это была задача для него. «А если найдем виновного?» — спросил Леонид. «Задержать и изолировать. Но аккуратно. Нам нужен не просто он, а доказательства и мотивы. Это не простая пакость, это спланированная операция». «Срок выполнения?» — деловито спросил Свиридов, уже достав блокнот и ручку. «Вчера. Каждый час промедления — это риск новой провокации. Мы не знаем, что еще задумал наш таинственный противник». «Есть!» — все трое синхронно кивнули. «И еще!» — добавил я. «Действуем незаметно. Максимальная конспирация. Враг не должен знать, что мы его вычисляем. Пусть думает, что его план сработал, а главврач — идиот, которого легко подставить». «Понял. Конспирация». Свиридов сделал пометку. «Разрешите приступать?» «Приступайте. Доклады каждые 3 часа. Напрямую мне или Петру Александровичу». Они развернулись и вышли, четким, почти строевым шагом, оставив нас с Сомовым вдвоем. Моя личная служба безопасности, моя маленькая тайная полиция, один абсолютно лояльный командир, двое других опытные исполнители, связанные со мной клятвой и страхом. Идеальные инструменты. Теперь можно было спокойно ждать, пока они принесут мне голову врага на блюде. Или, по крайней мере, его имя. Как только дверь за ними закрылась, Сомов уставился на меня с изумлением, смешанным с плохо скрываемым возмущением. «Святослав Игоревич, что сейчас произошло? Вы только что командовали в моем кабинете моими подчиненными, и они беспрекословно вас слушались. Даже не посмотрели в мою сторону за подтверждением приказа». «Да ты и сам меня слушаешься. Сидишь тихо, как мышь, пока я раздаю указания. Еще удивляешься. «Власть, дорогой мой Петр Александрович, это не кресло и не табличка на двери. Власть — это умение заставить людей делать то, что тебе нужно, и чтобы они при этом думали, что это их собственное решение. Или, как в этом случае, что так приказал настоящий авторитет». Вслух же я сказал максимально дипломатично. «У меня есть определенный талант к организации и управлению людьми в кризисных ситуациях. Годы практики. К тому же я действовал в вашем присутствии. Для всех было очевидно, что наши действия согласованы. Вы же не возражали?» Благо Сомов не стал уточнять, где я в своей юности заработал эти годы практики управления. «Да, наверное, не возражал». Он растерянно потер лоб. «Просто это так... неожиданно. Я главврач, а чувствую себя секретарем в собственном кабинете. Не принимайте близко к сердцу. В кризисной ситуации кто-то должен брать управление на себя. У вас сейчас шок от произошедшего. Это нормальная реакция. Когда оправитесь, вернете себе бразды правления». Я давал ему иллюзию выбора. Иллюзию того, что он все еще что-то контролирует. Это было важно для поддержания его психологической стабильности. Мне нужен был уверенный в себе главврач Ширма, а не дерганный невротик. «Спасибо!» — он благодарно кивнул. «Спасибо за помощь, Святослав Игоревич. Я бы, честно говоря, сам не сообразил, что делать. Наверное, побежал бы в полицию или, еще хуже, к Бестужеву». «Вот к Бестужеву точно не стоит», — предостерег я. «Он не любит слабость. Узнает, что вас так легко подставили в первый же день работы, и усомнится в вашей компетентности. Он очень быстро найдет вам замену». Сомов побледнел еще больше. «Я точно попал в его главный страх. Вы правы. Буду молчать, как рыба». Я вышел из кабинета, прикидывая дальнейший план действий. Сомов был нейтрализован. Моя маленькая спецслужба запущена. Теперь можно было заняться Рудаковым. Слишком уж вовремя он появился в клинике. И слишком явно недолюбливает меня. «А, вас-то я ищу!» Женский голос, мелодичный и уверенный, заставил меня резко обернуться. Прямо передо мной стояла молодая девушка, лет 23, и от неожиданности я едва не налетел на нее. Высокая, почти 1,75 м. Стройная, но не худая. Есть за что подержаться, как говорят в народе. Темно-синее платье из дорогой струящейся ткани облегало фигуру, подчеркивая все ее достоинства. Каштановые волосы были уложены в сложную прическу с локонами и шпильками. Часа два работы личного парикмахера, не меньше. Карие глаза смотрели с нескрываемым интересом и чем-то еще. Предвкушением? «Прекрасно!» — продолжила она, пока я ее разглядывал. «Теперь не нужно будет тревожить нового главврача еще раз. Он и так выглядел замученным, бедняга. Я уже проверила финансовую отчетность, там все в порядке. Можете не волноваться». «Финансовая отчетность». Тревожный звоночек зазвенел в голове. Кто имеет право вот так, без предупреждения, проверять финансы элитной частной клиники? Только тот, кто является ее владельцем. Или его прямой представитель. И тут меня осенило. Я вспомнил прием у Левенталей, разговоры в курительной комнате. Граф Бестужев упоминал свою дочь, Анна, кажется. Говорил, что она помогает ему с делами. А еще мы виделись, когда я познакомился с графом и спас его. Она еще визитку свою оставила. Моя память услужливо подбросила ее образ. Тогда она была в тени отца, скромная и почти незаметная. Сегодня она была в центре внимания, совсем не похожая на ту девушку, что я встретил тогда. Я решил проверить догадку. «Даже не могу представить, зачем я вам понадобился, Анна Алексеевна». Эффект превзошел все ожидания. Девушка зарделась, как мака в цвет. Ее глаза заблестели от искреннего удовольствия. «Вы помните мое имя? Как приятно! А я-то думала, вы меня совсем не заметили». «Бинго! Точно дочь Бестужева». И явно неравнодушна, раз так обрадовалась, что я помню ее имя. Полезная информация, эмоции — это уязвимость. А уязвимостями нужно пользоваться. «У меня хорошая память на лица и имена», — спокойно сказал я. «Профессиональная привычка врача». «О, не скромничайте!» Она игриво махнула рукой. «Я знаю, что вы запоминаете только тех, кто вам интересен. Отец о вас рассказывал». «И что же он рассказывал?» «Что вы талантливый врач, спасший графа Левенталя. Что вы в одиночку разоблачили Морозова и его махинации. Что вы человек принципов и чести. Она сделала паузу и добавила с лукавой заговорческой улыбкой. «И вы совершенно не интересуетесь женщинами, что отец считает крайне подозрительным для молодого неженатого мужчины». «Вот же старый интриган. Подослал собственную дочь проверить мои предпочтения. Или это ее личная инициатива, прикрыта отцовским авторитетом?» «Скорее, второе». «Я доверенное лицо отца», — продолжила Анна. Ее тон стал более деловым. «И мне поручено посмотреть на вашу работу. Понимаете, отец очень заинтересован в успехе клиники, а вы, по его словам, ключевая фигура в его планах. Он хочет, чтобы я составила личное мнение о вас». Ложь. Вернее, полуправда. Бестужев действительно мог попросить ее присмотреться ко мне. Но она пришла не только по его приказу. Ее личный интерес читался в каждом жесте, в каждом взгляде. Она не выполняла поручения, она вела свою собственную разведку. И объектом этой разведки был я. Что ж, игра становится еще интереснее. Надо проверить, насколько она заинтересована и насколько настойчива. «Я вынужден отказать», — холодно произнес я, и, не говоря больше ни слова, развернулся, чтобы уйти. «Что?» — я услышал за спиной ее удивленный, почти оскорбленный возглас. Она явно не ожидала отказа. Я пошел по коридору, специально выбирая быстрый, почти спортивный темп. Мои длинные ноги позволяли делать широкие, размеренные шаги. Она бросилась за мной, придерживая край платья. На высоких каблуках было сложно поспевать за моим темпом. И через десяток метров она уже слегка запыхалась. «Послушайте, доктор Пирогов, это же неразумно!» «Что именно неразумно?» Я не сбавлял шаг. «Отказывать мне? То есть...» «Отказывать в такой простой невинной просьбе? Так будет лучше для вас!» «Не вижу никакой выгоды». Я свернул в другой коридор, ведущий к лабораториям. «Отец к вам благосклонен!» Она почти бежала, и стук ее каблуков эхом отдавался от кафельных стен. «Но его расположение нужно поддерживать. Он ценит тех, кто хорошо относится к его семье. Меня вполне устраивают мои текущие отношения с графом Бестужевым». «Но почему вы отказываете?» В ее голосе появились нотки отчаяния. «Я же не прошу ничего особенного, просто показать, как вы работаете. Один день. Нет, несколько часов». «Нет». «Это глупо. Вы же умный человек». «Нет». «Вы невыносимы». «Нет и еще раз нет». Посмотрим, насколько она избалована. Папина дочка, привыкшая получать все по первому требованию. Интересно, как она реагирует на твердое, холодное «нет». Будет ли она плакать, угрожать? Устраивать истерику. Ее психологический профиль был крайне интересен. Анна резко остановилась посреди коридора, уперев руки в бока. «Да что с вами не так?» Ее голос сорвался на крик. «Любой мужчина в Москве был бы счастлив провести со мной время». «Я не любой мужчина», — ответил я, не оборачиваясь. «Это точно. Вы грубиян и сноб». «Возможно». «И бесчувственный чурбан». «Весьма вероятно». Она топнула ногой в сердцах, издав звук, похожий на пистолетный выстрел. Но, к моему удивлению, не сдалась. Упрямо пошла за мной дальше, вовсю показывая свой характер. Она не просто капризная аристократка, у нее есть стержень. Это делало ее еще более ценным активом и более опасным противником. Мы свернули в коридор терапевтического отделения. Я специально выбрал этот маршрут, зная, что рано или поздно лис выйдет из своей норы. И я не ошибся. Федор Андреевич Рудаков стоял посреди прохода, явно поджидая меня. Лицо хмурое, руки скрещены на груди. Классическая поза начальника, готового отчитывать нерадивого подчиненного. «Пирогов!» — рявкнул он, едва завидев меня. «Это что за неуважение к руководству? О чем вы, Федор Андреевич?» Я изобразил самое искреннее, самое невинное недоумение. «Не прикидывайтесь. Вы пропустили утреннюю планерку. Это грубейшее нарушение трудовой дисциплины. Вы что, проспали? Опоздали на работу?» «Никак нет», — ответил я спокойно. «Я был в клинике с 7 утра. Просто меня срочно вызвал главврач по важному делу». «По какому еще делу?» Он подозрительно прищурился. «По конфиденциальному. Касается безопасности клиники». «А сейчас?» — Рудаков обвел рукой коридор. «Почему не заняты работой? У вас до сих пор нет пациентов». терапевтическом отделении 20 коек, половина занята, вы без дела шатаетесь». «Я как раз при деле». Я кивнул на Анну, которая как раз догнала нас, тяжело дыша. «Провожу экскурсию для важной гости и клиники по личному распоряжению главврача». Рудаков только сейчас заметил ее. Сначала он нахмурился еще больше. «Какая еще гостья? Почему отвлекает персонал?» «Какая еще экскурсия?» — начал он. «У нас клиника, а не музей. Кто дал разрешение?» Он осекся на полуслове, присмотревшись к Анне внимательнее. Я видел, как его взгляд скользнул по дорогому платью, по изящным украшениям, по уверенной аристократической осанке. А потом остановился на лице. Его глаза расширились, рот приоткрылся. Лицо прошло через целую гамму эмоций. Удивление, узнавание, испуг и, наконец, чистая дистиллированная паника. «Надо же, узнал». «Да-да, Федор Андреевич, это именно так, о ком вы подумали. Дочь вашего хозяина и покровителя, графа Бестужева, собственной персоной. Как неловко получилось, правда? Какой конфуз. И ты только что подтвердил все мои подозрения на свой счет». «Я, простите, не сразу...» — забормотал Рудаков, из красного становясь белым. «Анна Алексеевна, какая честь, какая неожиданность! Не знал, что вы посетите нашу скромную клинику». «Здравствуйте, Федор Андреевич!» — холодно кивнула она, явно наслаждаясь его смущением. Она была не просто обижена, она была оскорблена. И она прекрасно понимала, какой властью обладает. «Не ожидала встретить вас здесь. Отец говорил, вы работаете в Преображенской больнице». «Ага, решили поиграть со мной в игру. Но я-то вижу, как вы врете, и слышу по мелкому дрожанию твоего голоса, Анна Алексеевна». «Перевели недавно. Ваш батюшка распорядился». Он суетливо поправил халат, пригладил волосы. «Я теперь заведующий терапевтическим отделением». «Как интересно». Ее тон явно говорил об обратном. «И вы отчитываете доктора Пирогова за то, что он выполняет поручения главврача?» Рудаков побледнел еще больше, насколько это вообще было возможно. «Я не знал. Простите, это недоразумение. Святослав Игоревич, пожалуйста, покажите Анне Алексеевне все, что она пожелает, всю клинику, все отделение. Я лично прикажу, чтобы вам открыли любые двери». «Непременно». Я улыбнулся самой широкой и дружелюбной улыбкой, наслаждаясь его дискомфортом. «Если нужна будет моя помощь», — заискивающе начал Рудаков. «Не нужна», — отрезала Анна. «Доктор Пирогов прекрасно справляется». «Да, конечно, разумеется», — он закивал, как китайский болванчик. «Не смею задерживать». Он буквально вжался в стену, чтобы мы могли пройти, и смотрел нам вслед с выражением побитой собаки. Шах и мат. Лис попал в собственный капкан. Я только что наглядно продемонстрировал ему, кто в этом лесу настоящий охотник. Мы прошли мимо оцепеневшего Рудакова. Едва мы свернули в следующий коридор, Анна прыснула от сдержанного смеха. «Вы видели его лицо? Я думал, он сейчас в обморок упадет. Ваш отец умеет внушать уважение», — заметил я. «О, это не уважение. Это страх». Она легкомысленно махнула рукой. «Рудаков должен отцу крупную сумму. Проигрался в карты в прошлом году. Как последний мальчишка. Отец выкупил его долг и теперь может делать с ним что угодно». «Интересная информация. Значит, Рудаков не просто лояльный вассал. Он раб на поводке. Это делает его предсказуемым, но также и потенциально отчаянным. Отчаянный человек — опасный инструмент, особенно в чужих руках. Полезно об этом знать». «Ну, так что?» Анна вернулась к главной теме. Ее глаза азартно блестели. «После такой сцены отказать мне будет уже совсем неприлично. Покажете свою работу?» «Нет», — упрямо повторил я. «Да что вы заладили?» Она топнула ногой. «Почему нет?» Я остановился. Это была не игра. Это был вопрос контроля. «Вашей семьи и так слишком много в моей жизни. Ваш отец фактически управляет этой клиникой через Сомова. Его ставленник Рудаков теперь мой непосредственный начальник. Куда ни плюнь, везде влияние Бестужевых. Хватит». Тирада была специально для нее. Не нужно, чтобы она знала, что я раскусил ее план. Так я смогу эффективнее ее продавить. И впоследствии сделать своей... да кем угодно. «Да вы меня едва знаете!» — возмутилась она. «Какие претензии могут быть лично ко мне? Зато вашего отца я знаю достаточно хорошо, чтобы ценить свою независимость. А вашего брата слишком хорошо для своего же блага». Анна помрачнела. Все веселье мгновенно исчезло с ее глаз. Это была больная тема. «Это да. Да, он у меня не подарок. Вечно влипает в какие-то истории, позорит семью. Отец из-за него сидеет раньше времени. Вы его лечили недавно?» — спросила Анна. Отец упоминал, но не вдавался в подробности. «Врачебная тайна», — уклончиво ответил я. «А, бросьте! Я же его сестра!» Она сплеснула руками от досады. «И потом, весь свет и так знает, что у него был роман». Наш разговор прервал душераздирающий, почти нечеловеческий крик, который разорвал сонную тишину больничного коридора. Инстинкт сработал мгновенно, как щелчок выключателя, переключая меня из режима аналитика в режим хищника. Тело среагировало раньше, чем разум успел обработать звук. Крик, бой, пациент, помощь, живо. Вся эта цепочка пронеслась в сознании за долю секунды. Я рванул на источник звука, забыв про Анну, про ее интриги, про этикет, про все на свете. Сейчас имело значение только одно. Там, впереди, был источник, мое топливо. Крик доносился из палаты номер 16, палаты Шурика Выборгова. Я распахнул дверь с такой силой, что она ударилась о стену. Картина, открывшаяся мне, была жуткой. Выборгов сидел на кровати, вцепившись обеими руками в голову так, что костяшки пальцев побелели. Его лицо, обычно добродушное, было искажено гримасой нечеловеческой боли. Глаза выпучены, изо рта текла слюна. «А-а-а! Голова! Моя голова сейчас взорвется!» Выл он, раскачиваясь зад-вперед. Костик стоял рядом, бледный как полотно, с ампулой морфина в трясущихся руках. «Святослав! Слава! То есть, хорошо, что вы пришли. Он проснулся 10 минут назад совершенно нормальным. Попросил воды, а потом вдруг начал вот так кричать. Я пытался дать обезболивающее, но он никого к себе не подпускает». «Распирает!» — продолжал выть Выборгов. «Изнутри распирает! Череп! Череп сейчас треснет, лопнет! А-а-а!» Он начал биться головой о стену. Я еле успел перехватить его, вцепившись в плечи. «Не могу! Больно! Невыносимо больно! Убейте меня, прошу!» — вопил он.